Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Ивлева Ольга Александровна, специалист по контролю платежей. Я вас слушаю. Вот смотрите, мне от вас поступают звонки и смс-ки. В общем, не так давно я разговаривал с вашим коллегой. Он сказал, у вас там какая-то благотворительная акция идет. Ваша организация работает на благотворительность. Расскажите, пожалуйста, как представьтесь? Что? Как вас зовут? Андрей Валентинович меня зовут. Подождите секундочку, я открою ваше дело. И что вам сказал наш сотрудник? Что у вас акция какая-то, собираете 1 000 000 рублей на благотворительность. Что, у вас нет никакой акции? Я точно не знаю, о чем вы говорите. Вот тот номер телефона, с которого вы мне звоните, он зафиксирован в Девичково Андрея Валентиновича. Это вы? Конечно, я. Я не знаю, в каком случае, о какой акции. Я не знаю, то есть... Секунду, подождите. У нас есть данные акции. Никакой акции для меня нету, что ли? У нас в компании никак не распространяются на должников. Поэтому вы к этому не имеете никакого отношения абсолютно. А, то есть, получается, ваш коллега ввел меня в заблуждение, да? Нет, у меня нет достоверной информации, что вы разговаривали именно с нашим сотрудником. А я с кем? Вот, если честно, сейчас не знаю, о чем вы говорите. Это мошенник, что ли, был? Данный вопрос вы будете задавать мне. Я еще раз говорю, информация об этом звонке не подтверждена. Так, секунду, я не знаю, секунду, о чем секунду, вы сейчас подождите. Говорите. А что так грубо-то? Что грубите? Почему грубо? Я вас ну, а что так рот-то сразу заткнул? А? По существу еще есть что-то сказать? Конечно, есть. Что за звонки-то, блядь, поступают? Звонки вам поступают, потому что вы, Андрей Валентинович, являетесь должником. Я не являюсь должником. У вас есть на это подтверждающий документ? Суд меня может назначить должником. Это во-первых. У вас есть подтверждающий документ? Решение суда есть у вас, что я должник? Я у вас спросила, документ у вас подтверждающий я есть? Я еще раз вам повторяю. Суд меня может назначить должником. У вас есть судебное решение, что я должен вам денег? Нет, а что, у нас долги возникают только по судебному решению? Ну, а как? Нет. А как? А почему ну, вы меня называете должником в таком случае? Потому что у меня есть на это подтверждающие документы. Какой? А это выписка из сберегательного банка. Договор сессии, подписанный между Сбербанком России и Первым коллекторским бюро. Данные документы являются подтверждением наличия у вас дата, должности. Когда был подписан договор сессии. А мировые судьи не признают долги. Они выносят исполнительные листы для работы уже по задолженности. Судебным приставом, да. Ну, так а почему вы меня оскорбляете, вы меня называете должником? Это не оскорбление, Андрей а Валентинович, что это? Должник. Должник – это факт. Это не факт, это оскорбление то, с вашей чем стороны. Вы являетесь. Я если не являюсь таковым. Это оскорбление, у вас ошибочная информация. Ваша организация ввела вас в заблуждение. Смиритесь по факту с этим. И по существу еще есть вопросы. Я не собираюсь тратить свое драгоценное рабочее время вот на такие никчемные споры, Андрей Валентинович. Ну иди нахуй тогда. Ну вы в таком случае сюда больше не звоните, а вот эту вот фразу вы можете сейчас подойти к своей маме и повторить ее. А, сейчас, блядь. Нахуй, съебывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Экспресс Финанс Москва». Меня зовут Зариф Садыров, специалист департамента кредитных рисков. Как вас зовут? Меня зовут Зариф Кадыров, специалист департамента кредитных рисков. И Андрей Валентинович меня интересует, это вы? Кадыров? Это родственник того Кадырова, что ли? Но это не имеет значения, с кем я беседую. Подожди, подожди, давай поговорим об этом. Ты родственник Кадырова? Еще раз вам повторяю, с кем я беседую? Я говорю, ты родственник Кадырова, что ли? Я что, не членораздельно выражаюсь, с кем я беседую, представьтесь. Членораздельно, блядь. Ты что, ёбнулся, что ли, а? Я тебе вот вопрос еще, задал. Значит, поговорили. Я значит, тебе задал я сейчас вопрос. Подать разговор, гарантирую вам визит инспектора в течение 2 суток. До свидания. И что будет дальше? Охуеть, Кадыров звонит. Пиздец. О? Да-да-да, девушка. Здравствуйте. Здравствуйте, компания «Кредит Финанс». Меня зовут Ивлева Ольга Александровна, специалист по контролю платежей. Я вас внимательно. Что вы внимательно? Ну, все у вас внимательно, что я А, смогу ну так сделать и говорите, внимательно? а то что-то это внимательно и все, и потухло. А вот мне от вас звонки там, смс поступают с надписью «Долг». Фамилия имеется, дата рождения. Андрей Валентинович меня зовут. Фамилия. Зачем? У вас должно определиться там, откройте дело по номеру И что телефона. здесь определиться? Ну а что у Номер вас? телефона, любой мобильный телефон в общем доступе, понимаете, к другим людям. Поэтому фамилия, имя, Каким отчество и образом? дата рождения. Каким образом он в доступе, если этот телефон принадлежит лично мне? Мужчина, я сейчас прерву разговор, если вы мне не представите. Клади трубку тогда, что? И в следующий раз, когда вы наберете данный номер телефона, вы оплачиваете телефонные переговоры, будете считать. Кому оплачивать? Своему мобильному оператору. На каком У вас основании? баланс. На основании того, что вы звоните по межгороду, И я вот что? тут разговоры, Андрей Валентинович, с вами вести за свой счет не собираюсь. А это за твой Сразу счет? сюда позвоните, Это вы за будете счет оплачивать организации, блядь. телефонные переговоры с Москвой IT-телефония. сами. Деньги IT-телефония. свои считаете на балансе? Блядь, ты чё орёшь-то, нахуй? Здравствуйте, компания «Финансы». Меня зовут Ивлевольда Александровна, специалист по контролю. Алло, девушка, здравствуйте. А можете чуть погромче говорить, что-то связь плохая? Ну, настраивайте связь, я разговариваю достаточно громко. Не, ну микрофон там свой подкрутите. Я вас слушаю, вы кто? Алло. Я вас слушаю, вы кто? Меня зовут Андрей Валентинович. А мне от вашей организации поступают какие-то непонятные звонки. Фамилия. Я вам только что ее назвал. А можете повторить? Дата рождения. Зачем? У вас должно определиться там все. Дата рождения. А у вас там не видно, что ли, дату рождения? Озвучьте мне свою дату Зачем? рождения. Алло. Зачем, говорю, у вас же запись разговора есть. Андрей Фу, блядь. Валентинович, если я спрашиваю, значит мне это нужно. Озвучьте мне Для дату чего? рождения. Я говорю, что за СМС-уведомления и звонки поступают мне на Я мой вам не номер намерена телефона? отвечать на вопросы, пока вы мне корректно не представите дату Ты, рождения. блядь, тупая, что ли? Я тебе только что представился. Дату рождения. Зачем? Отдыхайте, Андрей Валентинович. И нахуй, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, представьтесь, как вас Организация зовут? Кредит Экспресс Финанс, специалист отдела взыскания. Зовут меня Султанова Алина Тимуровна, я слушаю вас, говорите. А вот, Алиночка, смотрите, а я вот только что разговаривал с вашим коллегой, он мне представился, там фамилия Кадыров у него, обещал выездную группу ко мне отправить. В чем проблема? Можете Представьтесь, сказать? пожалуйста. Андрей Валентинович меня зовут. Фамилия, имя, отчество, дата вашего рождения. Андрей Валентинович, дату Дата рождения рождения. называть не буду. Ну, что значит, вы не будете? Вы знаете, на входящем звонке. Тогда наш с вами разговор не имеет дальше никакого смысла, Андрей Валентинович. Почему? Подождите. Мне Потому тут... что я не знаю, кто со мной сейчас разговаривает. А Вы почему я звоните на должен по входящем записи звонке, у вас разговора есть вам какие-то озвучивать свои претензии, персональные правильно? данные? Для того, чтобы мне узнать, вы это Андрей Валентинович или нет, назовите мне дату вашего Я рождения. вам звоню со своего номера. В чем проблема-то? Ну, что теперь? Вы можете другому человеку отдать этот номер телефона. Совершенно спокойно. Ладно, короче, все, клади трубку. Вы корректно ведите разговор. Я говорю, клади мужчина. трубку, все. Ну о чем базарить-то с тобой тогда? Вы на базаре находитесь для того, чтобы базарить? Ой, блядь, умная. В книжке прочитала, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. А что вы хотите теперь, что раз в вашей организации звонить? Я вам уже представлялась. Мы уже с вами разговаривали. И что? Для начала научитесь корректно вести разговор. Назовите дату вашего рождения, потом мы с вами Я поговорим. тебя нахуй послал, что ли? Ну, пожалуйста, у нас разговор все записывается. Чё, пожалуйста-то? Я говорю, я тебя, что ли, нахуй послал? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Компания «Кредит Экспресс Финанс Москва». Меня зовут Зариф Кадыров, специалист департамента кредитных рисков. Мы с вами беседовали уже, правильно, Андрей Валентинович? Да, Кадыров. Вы меня услышали? Когда группа-то выездная будет? Вы меня услышали? Я говорю, когда выездная группа будет? Сидим, ожидаем, до свидания. Сидим, охуел что ли, тормози. Стоп, ебаный рот. Слышь, группа когда будет выездная? Я еще раз повторяю, я что, не членораздельно выразился? Ждем, сидим, до свидания. Ты че, блядь, слышь, че? Всем. София Враксинова Мазана, ведущий эксперт отдела взыскания, компания «Кредит Экспресс Финанс», город Москва. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. У вас там что, в организации 3 коллеги работают, что ли, или что? Объясните мне. Кто работает? 3 коллеги. Коллеги? Почему? Не знаю. Почему вы сделали такого? Все на голову ударенные какие-то. Что? Все на голову ударенные. Понятно. Вы представьтесь, пожалуйста. Вы Андрей кто? Валентинович меня зовут. Смотрите, дело в том, что от вашей организации поступают звонки, смс-уведомления. Вы сначала представьтесь полностью. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, посмотрите, что за дело, и передано туда дело, которое занимается. По номеру телефона посмотрите, группу. Что за дело. Скажите? И нехера кричать на меня, блядь. Не доросла еще. Нет, я вас уточняю, просто вы не слышите, я второй, третий раз уже говорю. Я говорю, не кричите. Скажите, на меня, фамилия, ясно? Скажите, ваша фамилия, отчество и дата вашего рождения. Для чего? Во-первых, ваша идентификация, дабы удостоверить, что вы этим человеком и являетесь. Угу. Сейчас вы не с тем отделом, который занимается ваши красочки, вас отменят в предмете, я проконсультирую. Ожидайте на линии. В настоящий момент все сотрудники заняты. Перезвоните позднее. Здравствуйте. Сергей Врачный, Алмазума, ведущий эксперт для взыскания компании «Кредит Экспресс Финанс», город Москва. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. Вы так грозно представились прямо. Ведущий эксперт там по взысканию. У вас там все ведущие специалисты? Скажите, пожалуйста. Нет, конечно. А, вы ведущий специалист, да? Ведущий эксперт. А, ведущий эксперт. Есть Саша, здесь ведущий эксперт. Все, понял. А у вас какой вопрос? Хотел узнать, что за звонки, смс-уведомления. Я вашим коллегам уже объяснял, то, что у меня нету никаких... Вы ведь Андрей Викторович? Валентинович. Андрей Валентинович, совершенно верно. Я же вас только что передал вам тот отдел, который занимается вашим долгом. Что сотрудники не проконсультировали? Нет, не проконсультировали. Там трубку я бросили. Я повторно отправлю тогда. Там трубку бросили. Оставить, Андрей. Давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Экспресс Финанс Москва», меня зовут Зариф Кадыров, специалист департамента кредитных рисков. Блять, опять ты, Кадыров. Да. Да, мы с вами беседовали уже, до свидания. Кадыров, подожди, блядь. Вам что, заняться нечем, тогда я понять не могу. Тогда группа выездная будет. Я говорю, вам что, заняться там нечем. В смысле нечем заняться, блядь? От вас СМС поступает, да. Звонки. Идем, работаем, зарабатываем деньги и производим оплату. До свидания. Ну ты вообще, блядь, Кадыров, блядь. Слышь, Кадыров,